Если ты творил свое создание, наполненное личными чувствами, оно затронет в каждом только его личное и больше ничего. Творец красоты несет ее людям, забыв о себе. Он творит там, где кончается личное. Он любит и чтит людей, а потому и может единиться с ними в красоте и единить их в ней. Он неодержим страстями. Обращаясь к писателю, учителя Востока говорят. Святослав Николаевич хитро прищурился, глядя на меня. «Пиши просто». Он сделал многозначительную паузу и добавляют. «Но ведь какая бездна мудрости должна жить в сердце человека, чтобы сказать о жизни другого или о своей просто?» И вот что они еще говорят. Путь писателя разный. Один много вещей напишет, будто бы и нужны они его современности. Но, глядишь, прошло четверть века, и забыли писателя люди, хотя и читали его, и награждали его. Другой мало, или даже одну вещь написал, а живет его вещь века, в поговорки войдет. В чем же здесь дело? В самом простом. Один писал и сам оценивал свои сочинения, думая, как угодить современникам и получить побольше благ. Он временного искал, временно ему и ответило. Другой осознал в себе единственную великую силу — огонь вечности. Он и в других старался его подметить. Старался видеть, как и где человек грешил против закона вечности и страдал от распада гармонии в себе. Замечал, как другой был счастлив, сливаясь с вечностью, и украшал жизнь окружающим. И такой писатель будет не только отражать порывы радости и бездны скорби людей в своих произведениях, он будет стараться научиться так переживать их жизнь, как будто сам стоит в обстоятельствах того или иного человека. Но мало и стать в обстоятельства каждого, надо еще найти оправдание каждому в своей доброте. И только тогда поймет писатель, что значит описать человеческую жизнь просто. Как вы знаете, мой отец считал, что наступает время для нового искусства, для искусства принципиально нового типа. Он был убежден, что старые формы художественного самовыражения по существу исчерпаны, доказательства этому в литературе Толстой и Достоевский. Они обозначили некий предел для искусства, который уже не переступишь, и они же, с другой стороны, вывели искусство на некий рубеж, за которым открываются совершенно новые перспективы. Толстой, может быть, как никто другой, чувствовал, что новое вино вот-вот прорвет старые меха. Отсюда столь яростное отрицание прежнего себя. Ему казалось, что слово и жизнь — разделяет какая-то зыбкая, почти неощутимая грань. Еще шаг, надо его лишь сделать, и она будет преодолена. В чем различие между старым и новым искусством? На мой взгляд, оно в следующем. Произведения старого искусства мы воспринимаем отстраненно, по большей части созерцательно. Конечно, читая того же Толстого или Достоевского, мы волнуемся, переживаем за героев, испытываем возвышенные чувства, но, отложив книгу в сторону, мы, как правило, принимаемся за старое. Вот и получается, что искусство катится в одной плоскости, а жизнь наша в другой. Они как параллели, которые пересекаются лишь в нашем воображении.